Молния сзади ударила по ушам. Он вздрогнул и понял, что сидит, вцепившись в руль уже несколько минут. Горел зеленый светофор. Машины объезжали его, гневно сигнали. Артем медленно тронулся, свернул на стрелке в сторону Комсомольского вокзала и запарковался на первом же свободном месте вдоль улицы. С трудом оторвал побелевшие от напряжения пальцы от руля, перевел взгляд на равнодушно висящий навигатор, ткнул трясущимся пальцем в зеленую иконку аварии. Завершено. Он отдернул руку от черной пластиковой коробочки, словно от гремучей змеи. Мысли скакали безумным хороводом, не давая поймать хоть одну и сосредоточиться. Этого не может быть, ну бред же, невозможно. Откинувшись на сиденье, прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Уровень ожидаемости выше среднего. Завершено. Перелом левой ноги. Тарасов Евгений Степанович. Проклятые строчки всплывали ниоткуда, сменяя одна другую. Артем встряхнул головой, прогоняя ненавистные буквы. Так, ладно, как говорил его преподаватель в старших классах. Первый раз случайность, второй совпадение, третий раз закономерность. Он наклонился к навигатору, неуверенно замер. Да какого черта гребаный кусок гребаного пластика? Решительно снял навигатор с держателя, уменьшил карту в поисках следующей аварии, которая, как он помнил, была в районе Комсомольского вокзала. Промотал картинку вперед, но значка уже не было. Тихо выругался про себя. Протянул карту еще немного. Внезапно загадочное устройство завибрировало и издало негромкую трель оповещения. Артем вскрикнул, уронил его под сиденье. Теперь его ругань была уже вполне себе громкой. Рукой было не нащупать. Он вышел из машины, присел, пытаясь разглядеть, куда делась проклятая коробочка. Ну да, конечно, куда же еще? В самый дальний угол отскочила. Открыл заднюю дверь и вытащил навигатор обратно. Какой же он легкий. На мониторе моргала иконка аварии, немного не доезжая до Преображенской площади. Привычным уже движением шлепнул пальцем по значку. Не завершено. Уровень ожидаемости 100%. Volvo XC90 K843 OH777. Цвет белый. Симонюк Евгений Александрович. Травм нет. Белоцкий Филипп Сергеевич. Травмы, несовместимые с жизнью. Странно. Почему одна машина? Это пассажир или, наоборот, водитель? Пустые домыслы. Артем сел обратно в автомобиль и, взвизгнув покрышками, рванул в сторону Преображенки. Сергей Семенович стоял у соседней двери, вслушиваясь, не идет ли кто посторонний. Но сейчас, в разгар рабочего дня, никто не покушался на его одиночество, а даже если кто-то и выйдет из дома, какое тому будет дело до пугливого, затаившегося в тени старика на последнем этаже? Абсолютно никакого. И сам Сергей Семенович, в принципе, это понимал. Но такая излишняя осторожность каждый раз придавала ему какой-то ребяческий задор. Заставляла сердце биться чаще, разгоняя старческую кровь по уставшим венам. Определенно это бодрило его и будоражило. Стараясь не бряцать, он достал из кармана коричневых вельветовых брюк связку ключей, выбрал на ощупь один, вставил его в замок соседской двери. Снова прислушался к окружающей тишине, медленно повернул ключ в замочной скважине. Замок открылся легко. Не зря же он регулярно подкармливал его маслом в отсутствие хозяина. Дверь тихо скрипнула, и Сергей Семенович почти неслышно вошел в квартиру молодого соседа. До конца закрывать дверь за собой он не стал. И если вдруг хозяин неожиданно вернется домой, у него уже готово было объяснение. А дверь-то не закрыл, молодой, горячий. Бежишь все куда-то, торопишься. Я вот по-соседски и зашел. Проверить да посторожить, абы ничего не случилось. Правда, пока он ни разу не попадался. Старик постоял немного в темной прихожей, глубоко вдыхая носом запахи чужой квартиры. А ведь когда-то она была его. Не принадлежала ему, конечно, но времени он проводил в ней достаточно. В основном в спальне. Пока квартира пустовала, он почти забыл про тот далекий адюльтер, который длился, к слову, не один год, закончившись только с Машиной беременностью. Как запечатанный старый сундук, квартира хранила свои секреты. Пачку невыносимо вонючего пегаса, которую он однажды спрятал в виде заначки за вентиляционной решеткой в туалете. Ее не нашли даже позже, во время ремонта, когда Маша уже умерла. Рак особо не церемонился со стариками, знаете ли. А сколько повидало зеркало, висящее сейчас в прихожей. Раньше оно висело в спальне, если бы отражение можно было проматывать назад, как пленку. Новый жилец изрядно удивился бы фантазии людей, живших в стране, где секса нет. Если бы... Но зеркало тоже тактично хранило свою тайну. Неожиданное появление соседа словно открыло для него этот ящик Пандоры и его непреодолимо потянуло туда, можно сказать, на места боевой славы. Когда он был еще силен, молод, и ему не приходилось опираться на окружающие предметы, чтобы встать со стула. И в этом стремлении ему очень помог сделать когда-то дубликат ключей. Он приходил сюда уже четвертый раз с момента появления нового жильца. Первый был самый волнительный, что говорить. Руки тряслись, как у школьника, который впервые расстегивает лифчик на спине у подружки, а когда он снова попал в эту прихожую столько лет спустя. Невероятные силы вихрь воспоминаний подхватил его старое немощное тело и понес обратно, сквозь года, когда ему еще не надо было опираться на окружающие предметы, чтобы встать со стула. Тогда он позорно бежал, по сути, едва зайдя в квартиру, выскочил через несколько минут, чуть не забыв запереть за собой дверь, на ходу размазывая по морщинистым щекам непонятно откуда взявшиеся слезы. На следующую вылазку старик решился не сразу, спустя пару недель. Во второй визит было уже попроще. Сергей Семенович походил по квартире, трогая старые оставшиеся от его старых соседей вещи. Красный пузатый дисковый телефон, который он сам еще подключал Маше, пока муж был в очередной командировке. Почему его так и не поменяли на что-то поновее? Проверил сигаретную заначку в туалете, все еще на месте. На дверном косяке в спальне сохранились карандашные отметки. Своеобразная летопись роста дочки Лидочки. И все-таки глаза у нее были не в отца и не в мать. В третий раз Сергей Семенович уже зашел почти как к себе домой. Все свои визиты он начинал со спальни, где укоризненно качал головой, глядя на разобранный диван с кучей смятого постельного белья. Спал его новый сосед, судя по всему, беспокойно. Тогда и пришла ему в голову абсолютно детская и хулиганская идея. Он расправил простыни на диване, положил ровно подушку, накрыл одеялом. Постоянно любуясь своей работой, довольный пошел на кухню. Сегодня старик тоже заглянул в единственную комнату, убедился в очередном бардаке на диване, хмыкнул, поправил белье. Следом по привычке отправился на кухню. Захотелось чаю. Интересно, заметит ли сосед теплый чайник? Артему повезло, машин на дорогах почти не было. Проскочил вокзал, постоял немного на светофоре под эстакадой третьего кольца и снова рванул вперед. Через несколько минут он уже подъезжал к перекрестку на Преображенке, но значок аварии оказался чуть дальше, метрах в 300. Проехал перекресток и встал на аварийке, оглядываясь вокруг. Движение было спокойное, неплотное. В Впереди трамвайная остановка из тех, что Артема искренне раздражали. Трамвай останавливался на одной стороне дороги, но сама остановка была через нее, что вынуждало водителей останавливаться и ждать рядком, когда трамвай закончит посадку. Особо нетерпеливые водители иногда продолжали все-таки катиться вперед, за что нередко получали по капоту от пешеходов. К ней как раз подкатывал почти пустой вагон. Черт, а что если авария произойдет на той стороне? Он раздосадованно руганулся про себя и, резко газанув, отъехал от обочины. Сергей Семенович прихлебывал чай и изучал разложенные на кухонном столе останки синей коробки. Нет, все-таки молодежь нынче пошла совсем не та. Везде бардак за собой оставляют, мусор не убирают. Он кинул взгляд в раковину и ехидно хмыкнул. Посуду за собой не моют. Что из этого охламона может вырасти? Старик взял в руки небольшую пустую коробочку с надписью «Навигатор». «Непонятная посылка. Тоже мне таксист. Москвы не знает», — размышлял пенсионер. «А вот отбери у него игрушку и что? Куда такой таксист тебя завезет?» Эх, в наше-то время водители каждый закуток знали, где срезать, где обогнать. Он оперся рукой о стол, встал и долил себе еще кипятка в чай. Артем услышал слева пронзительный гудок клаксона, вздрогнул и обернулся. Выезжавший сзади на перекресток белый джип «Вольво», никак не ожидавший от припаркованного такси такого резкого маневра, вильнул влево, взревев мотором. «Белый Вольво». Артем похолодел. Водитель джипа ускорялся, повернувшись к желтому такси, что-то кричал, размахивая кулаком. Артем бросил быстрый взгляд вперед, и у него внутри все оборвалось. Вагон трамвая стоял с открытыми дверьми. На землю спрыгнул маленький мальчик в школьной форме с рюкзаком за спиной лет 12 и не больше. Уткнувшись в экран мобильника, он сделал первый шаг на проезжую часть. Сергей Семенович допил чай и включил воду в раковине на кухне. Сполоснул свою кружку, поставил на сушку в шкафчик над раковиной. А посуды-то у парнишки немного. Почитай, вся в раковине и лежит, видать. Лида увезла, когда дочка уехала. Интересно, а что будет, если ему тарелок принести тайком? Пойдет к психиатру проверяться? И старик зашелся сухим, каркающим смехом. Артем видел все, как в замедленной съемке. Вот мимо проплывает, набирая скорость, махина внедорожника. Вот его водитель крупным планом, Симонюк Евгений Александрович, кричит на него, беззвучно открывая рот, и не смотрит на дорогу перед собой. А вот школьник, Белоцкий Филипп Сергеевич, с дурацким телефоном в руках. Что он делает? Играет или пишет маме: «Я почти дома, можно мне во дворе еще погулять?» В ушах торчат капельки наушников. Скорее всего, слушает что-то модное, танцевальное. Он не слышит сигнала возмущенного водителя и делает второй шаг по проезжей части. Потом картинка начинает ускоряться. Артем понимает, что у него еще есть время. Несколько долгих секунд, чтобы успеть что-то сделать. Мозг принимает решение и начинает отдавать команды телу. Волна непонятной дрожи прошла по всему телу Сергея Семеновича. Ноги внезапно стали ватными и подогнулись. Старик ухватился за кухонную столешницу. Устоял. Но в груди словно сжимался огромный кулак. Такие простые вещи, как вдох и выдох, стали почти невозможны. Он с детским недоумением посмотрел себе на грудь. Но нет, проклятое сердце не может так с ним поступить. Именно сейчас его найдут на полу в чужой квартире. Это просто немыслимо. Последняя шутка в его жизни? Ну уж нет. Он будет бороться. Все еще держась одной рукой, другой Сергей Семенович начинает неистово колотить себя по груди. Артем до упора нажимает на педаль газа, выкручивает руль влево. Его канарейка бьет по касательной в заднее крыло белого Вольво. Джип разворачивает на 180 градусов, уносит на бордюр ограждающий тротуар. Визжа тормозами, он бьется об него колесами. Машину немного приподнимает на одну сторону. Она зависает в воздухе, но через секунду с грохотом падает обратно на все четыре колеса. Посреди дороги стоит от удивления, открыв рот, маленький школьник. Мальчик наблюдает за этим стальным танго и ощущает легкий холодок, словно сквозняк. Он касается его щек, спускается на руки, ощетинившиеся мурашками, и исчезает так же мимолетно, как и появился, оставив после себя небольшой вздох разочарования. Рука, которой старик удерживал себя, подогнулась, и он начал оседать на пол. Хоть бы на стол не завалиться успел, подумать он, хоть бы так. В груди Сергея Семеновича взорвалась пустота. Артем ударился о стойку двери. Ударился не сильно, но голова почему-то просто разламывалась на части. Вдобавок перед глазами все плыло, изгибаясь цветастыми узорами. Он нащупал ручку двери, кое-как выбрался из машины. В раскалывающейся голове цветными искрами плясали лихорадочные мысли. Он успел. Мальчик жив! Как раненый бык замотал головой, пытаясь сфокусироваться на картинке перед собой. Бордовая полоса, протянувшаяся по проезжей части, внезапно трансформировалась в высокий силуэт. Затем распалась на части и вновь собралась чуть дальше. Теперь это была целая картинка. Мутная, размытая, но картинка. Бородатый мужчина стоит возле стола, заваленного чертежами. Рядом с ним исписанная разноцветными маркерами белая доска. Он о чем-то напряженно думает, переводя взгляд с доски на чертежи. Раздраженно хватает тряпку и начинает стирать с нее все. Буквы растягиваются в цветные жирные полосы. Вот он вздрагивает, резко оборачивается и удивленно смотрит в ответ. Артем обхватил голову руками, сдавил ладонями глаза. Обруч ярко-фиолетовой боли выжигал виски и затылок, а потом все резко прекратилось. Боль исчезла так же внезапно, как и появилась. Он наконец-то смог нормально рассмотреть стоящего в нескольких метрах мальчика и облегченно вздохнул. Получилось. Школьник испуганно жался к вагону трамвая, не решаясь перейти дорогу. Водитель белого Вольво шел к нему, яростно жестикулируя, что-то выкрикивая по дороге. Артем не стал даже прислушиваться к возмущенному потоку сознания, только махнул в сторону мальчика. После, закрыв глаза, привалился без сил к автомобилю. Хозяин внедорожника, не переставая ругаться на слепошарого гребаного таксиста, бросил взгляд туда, куда махнул Артем, и побледнел. Пассажира трамвая он увидел только сейчас. Обернулся, посмотрел на поворот, из которого выехал, снова на мальчика, словно прикидывая траекторию своего движения, и побледнел еще больше. «Твою мать!» — выдохнул он. «Это ж я мог! Твою ж мать!» Уже молча дошел до Артема. Достал из кармана джинсов сигареты. Получилось неудачно. Пачка оказалась крышкой вниз и открылась, зацепившись за край кармана. Сигареты маленькими белыми бревнышками посыпались на теплую мостовую. Чертыхнувшись, он попытался их ловить, но в итоге уронил на асфальт всю пачку. Постоял секунду, сжав кулаки, и пнул ее со всей силы ногой. Пытаясь взять себя в руки, он повернулся к Артему. «Ты за пацана меня протаранил?» Тот кивнул, не открывая глаз. «Извини, мужик, единственное, что успел придумать. Но виноват был бы ты, если что. Твой маневр был первым». Водитель снова начинал заводиться. «Возможно». Снова кивнул Артем и посмотрел на собеседника. «Но снес бы его ты. но снес бы его я», — эхом повторил за ним хозяин Вольво. «Ведь я и в упор не видел его. И трамвай этот откуда взялся? Ты еще...» Он сорвался на фальцет. «Куда так газуешь от обочины? Ты права-то где получал?» Взбешенный мужчина обернулся к школьнику. «Ну а ты че встал? Иди давай уже, куда шел! По сторонам не учили родители смотреть, что, блин, за день сегодня? У всех ген мудака проснулся!» Симонюк Евгений Александрович отчаянно не хотел признаваться перед окружающими, что мудаком-то, по сути, тут был он один. Всю дорогу из фитнес-клуба сидел, не отрываясь в телефоне, где переписывался с новенькой тренершей по йоге, и на дорогу почти не смотрел, невероятно вдохновленный ее раскрепощенным общением с потрясающими фотографиями в нижнем белье, которые она ему пересылала. И он прекрасно понимал, как ему повезло, что этот чертов таксист оказался на том перекрестке. Не было бы его, размотал бы он, Симонюк Евгений Александрович, этого малолетнего засранца по всей дороге и привет 5 лет за непредумышленное убийство. «Да не ори ты уже». Артем поморщился. Потянулся в салон машины за телефоном. «Давай гайцов вызывать». Он бросил взгляд на висящий навигатор и вздрогнул. «Погоди с ними!» Евгений угрюмо посмотрел на спину своего спасителя. «Давай по обоюдке разойдемся!» Помолчал, ожидая реакции от застрявшего какого-то черта в своей машине Артема, и буркнул, не дожидаясь ответа. «Только расписки нужно будет сделать, что претензий не имеем друг к другу». Значок аварии моргал оранжевым. Вмешательство. Смена вероятности. Новая линия. До гаражей с сервисом Артем добрался в итоге почти с 2-часовым опозданием. Вадим сидел на корточках у искореженного переднего крыла и восхищенно повторял уже в который раз: «Нет, ну как филигранно. Ты посмотри, еще бы пару сантиметров и фара в хлам. А так даже крепления живы, судя по всему. Хотя...» Он встал и подошел к стоящему рядом Артему. «Крыло не спасти, только замена». «И какой приговор?» — вздохнул Артем. «Ну, смотри, если на скорую руку недорого, то берем любое крыло с разбора, клеим на него твою желтую пленку, ставим на место. Это будет, ну, 1000-3 от силы, а завтра забирай к вечеру. Но если по уму, то ставим новое. Красим, сушим, клеим пленку. Это будет...» Вадим задумался, прищурив глаз. «Около 7-8. Постараемся побыстрее, но пара дней минимум». И выжидающе посмотрел на приятеля. Артем нахмурился, прикидывая время и деньги. Потом тяжело вздохнул. «Лучше по уму. Так правильно будет». «Верное решение», — кивнул Вадим. «Давай ключи. Жду тебя послезавтра к вечеру, но сначала позвони». Артем забрал из машины навигатор, оставил Вадиму ключи и отправился к метро. Сев в полупустой вагон, плюхнулся на сиденье, откинув голову, закрыл глаза. Со стороны могло показаться, что молодой человек заснул, но это было не так. Внутри его головы велась кипучая деятельность, зерна отделялись от плевел. Этому он научился еще в школе. Он вспоминал по очереди все события этого дня. Убирал в сторону эмоции, складывал строгие логические цепочки из сухих фактов. Все эти «как», «почему», «откуда» были лишними. Ответы на эти вопросы сейчас не получить, так что они только мешали рассуждать. Уже пересев на свою ветку на проспекте Мира, Артем выстроил примерную схему происходящего. В сухом остатке получалось, что к нему попало навигационное устройство неизвестной марки и модели. Гаджет с виду вполне обычный, имел очень серьезное преимущество перед своими собратьями. Он предсказывал аварии. За один день Артем умудрился увидеть почти в упор 3 аварии и в одной поучаствовать. Да еще как поучаствовать. Вмешательство. Смена вероятностей. Новая линия. И все благодаря загадочной черной пластиковой коробочке. Определенно нужно поподробнее изучить настройки. Определенно. Он поднялся из метро на конечной Медведково, огляделся в поисках автобуса или маршрутки. На город опустились темные летние сумерки, и немного поразмыслив, Артем решил прогуляться. Тихие, уютные улочки спальных районов мегаполиса напоминали ему родной Саров. Каждый раз, вернувшись из бурлящего нескончаемой энергии центра города, он словно попадал обратно домой, где жизнь текла спокойно и размеренно. Как там было в одном старом фильме? «Нью-Йорк – город контрастов». Нью-Йорка, конечно, Артем не видел, ну, если не считать каких-нибудь фильмов. Но почему-то был абсолютно уверен, что Москва даст тому 100 очков вперед. Однако мысли неизменно возвращались к последнему сообщению навигатора. Значит ли это, что мальчик должен был погибнуть? Что судьба чуть полноватого водителя внедорожника должна была быть сломана бесконечным чувством вины и, безусловно, уголовным сроком? Но его вмешательство все изменило. Он стал словно маленьким богом. Эта мысль позабавила. Понаехавший бог из съемной квартирки. Молодой человек рассмеялся вслух своему сравнению, чем заставил удивленно посторониться нескольких встречных прохожих. Единственный вопрос, который его занимал, что теперь с этим всем делать? С одной стороны, вроде бы открывались огромные перспективы, но с другой стороны, перспективы чего? Снедаемый этими размышлениями, Артем не заметил, как дошел до дома. Удивился, что на лавочке не соблюдает привычную вечернюю суету сосед, и поднялся к себе на этаж. Как обычно это бывает у беспечных молодых людей, он, конечно, удивился при открытой двери квартиры, но совершенно не насторожился. Брать-то у него, по-хорошему, было нечего. Все добро, навигатор и кошелек он носил с собой, а накопленные деньги лежали в банке, под небольшой, но все-таки процент. Был еще старенький ноутбук в шкафу, но его не особо жалко. Артем открыл дверь, постоял немного в черном прямоугольнике, шагнул внутрь. Тихий, прохладный полумрак квартиры не давал никаких подсказок. Он включил свет, не разуваясь, заглянул в комнату. Там все было по-прежнему, только вроде бы кровать застелена, а он такой привычкой не обладал. Прошел на кухню и замер, не веря своим глазам. На полу ничком лежал его сосед. Лежал, как-то изогнувшись, словно в судороге, сжав кулаки, и пялился мертвыми стеклянными глазами в потолок. Второй раз за день Артем пожалел, что не курит. Скорая увезла труп старика уже с час назад, предварительно констатировав смерть от сердечного приступа. Но участковый еще сидел у него на кухне. «Странно это все как-то получается, Артем Юрьевич». Полицейский заглянул в блокнот уже, наверное, десятый раз за вечер, перечитывая показания Артема. «Выходит, что ваш сосед открыл своими ключами, которые мы нашли у него в кармане, дверь». Он сделал паузу. «Потом заправил вам кровать». Снова пауза. «И пошел на кухню ставить чайник». Пауза. «И при этом вы не были хорошо с ним знакомы». Участковый вопросительно посмотрел на Артема. «Это же бред. Ну, я бы понял, если бы он дурной дед какой-то, но я его хорошо знал, нормальный был старик. В меру ворчливый, в меру склочный. Бред», — еще раз повторил полицейский. «И вы с ним особо не дружили и не общались?» — снова переспросил он. «Ну так», — пожал плечами Артем. «Здоровались. О погоде пару слов. Особо ни о чем». «Понятно, что непонятно. До этого случая не обращали внимания, что были следы других визитов? Может, он не первый раз к вам в гости заходил?» «Да вроде бы нет. Не знаю». Артем нервно поерзал на стуле. «Не хочется думать, что кто-то чужой хозяйничает у тебя дома, пока ты на работе». «Не очень приятно», — согласился участковый. «Однако замок в двери у вас кто-то недавно смазывал, это заметно. Хозяйке будете сообщать?» «Конечно, только завтра уже позвоню, сейчас поздно. Спрошу у нее про соседа, может, она что-то сможет прояснить». «Хорошая идея», — снова согласно кивнул полицейский. Ладно, действительно, уже поздно, я пойду. Завтра занесите в отделение копию расписки с вашей аварией и адрес с телефоном сервиса, где машину оставили. Мы все проверим. Никуда не собираетесь уезжать пока? Артем отрицательно помотал головой. Участковый поднялся и направился к выходу. Дайте знать, пожалуйста, если хозяйка квартиры что-то интересное расскажет. Конечно. Артем растерянно огляделся, словно не желая оставаться один в квартире, где только недавно был покойник. «Жесть какая-то», — продолжил он. «Ко мне залез в квартиру и умер сосед. Кому рассказать, не поверят». Участковый остановился в дверях. «И не такое бывает, уж поверьте. В том году мужика поймали, ну, то есть как поймали, с асфальта соскребли. Так вот, этот придурок повадился по квартирам в окна лазить и гадить в прямом смысле этого слова. Если бы сам не сковырнулся с подоконника, пока лез, так бы и ловили до сих пор этого засранца. Так что вам еще повезло. Наверное». И он оставил Артема наедине с пустой квартирой. Тот постоял немного в прихожей, словно прислушиваясь к посторонним звукам, затем прошел на кухню, замер в нерешительности прямо в дверном проеме. Надо сказать, что он никогда не был особенно суеверным. Над байками-страшилками посмеивался, не считая их чем-то интересным и достойным внимания. Но сейчас Артем с удивлением для себя обнаружил, что ему страшно. Причем страх этот не имел какой-то выраженной формы. Он не боялся увидеть на кухне ожившего старика, тянувшего к нему немощные руки. Нет, это все голливудский вздор. Будто доказывая себе этот постулат, молодой человек сделал несколько твердых, слишком широких шагов и встал там, где недавно лежало тело его соседа. Ну вот, ничего не произошло, что и требовалось доказать. Однако в горле мгновенно пересохло. Сердце забухало в груди, как старый дизельный мотор. Артем мог бы поклясться, что видит, как от каждого удара колышется поло на груди. Стены крохотной кухни поплыли, стали вдруг в разы больше, сдвинулись с мерзким чавканьем и нависли над крошечным глупым человечком. Артем в панике огляделся, схватил пульт от телевизора, лихорадочно нажимая на все кнопки. Плоский синтетический звук мира извне вернул все на свои места, полегчало. «Дерьмо случается», — проговорил он вслух, хотя скорее прокаркал. Голос неприятный и какой-то жуткий. Сделал большой глоток воды из стоявшего рядом пластикового чайника, поперхнулся, закашлялся, и вода пошла носом. Выругался, швырнув гребаную пластмассу в раковину. Звон битой посуды стал результатом вспышки ярости. Вспомнил недавнее свое сравнение с Богом. Теперь он Бог, трясущийся от страха. Да. Артем вернулся в прихожую, проверил замок и вставил ключ. Так вроде бы открыть труднее будет снаружи. Но кому теперь открывать? Его гость сейчас отдыхает под простыней, окруженной кафельной белизной. А вдруг он был не один? Конечно, это банда стариков-домушников. Они залезают в чужие квартиры, заправляют кровати и греют чайники. «И теперь они придут мстить», — зловеще проговорил Артем, глядя сам на себя в зеркало. Любой страх, если довести его до абсурда, бледнеет и рассыпается практически на глазах. Артем этого не знал, но сработал защитный механизм. Мозг избавлял хозяина от ненужных эмоций и переживаний, даже когда тот сам этого не осознавал. Добравшись до кровати, он заснул почти сразу, и только телевизор на кухне продолжал монотонно бубнить что-то свое, как шаман, отгоняющий злых духов. Проснулся Артем ближе к полудню. Голова была тяжелая, как обычно бывает, если ложишься под утро и спишь до обеда. За окном шумел дождь. Потянулся в кровати, встал и отдернул занавеску. Тягучая серая пелена воды простиралась, насколько хватало глаз. Обычно он любил дождь, его бесконечно мягкий шум и свежесть, которую тот приносил с собой, но в этот раз что-то было не так. «Это какие-то неправильные пчелы, Пятачок», — сказал он вслух, рассматривая безрадостный пейзаж за окном. Дождь был Злой. Словно из тяжелых гранитных туч изливалась вся ярость небес. Вода не стекала мирными струйками по окну, а колотилась в него изо всех сил, как обманутая жена ломится в квартиру, где ее муж спешно пытается спрятать любовницу. «Невменяемый дождь, сосед-психопат-домушник», — пробурчал он себе под нос. «Я слишком стар для этого дерьма». Артем умылся, помялся секунду перед входом на кухню, памятуя вчерашнее происшествие, и шагнул к включенному телевизору. Переключил на 2x2 и под аккомпанемент вступительных титров и старых добрых «Симпсонов» начал свой новый день. После завтрака Артем созвонился с хозяйкой квартиры, однако ничего нового для себя не узнал. Конечно, она пришла в ужас от его истории, но помочь ничем не могла. Сосед и сосед. Заходил иногда к маме с цветами, к ней с конфетами, и все. После, проклиная разбушевавшуюся стихию, Артем добежал до участкового. Еще раз что-то подписал, подождал, пока полицейский сделает копию расписки с места аварии. И мелкими перебежками от подъезда к подъезду вернулся домой. Закинул промокшую одежду на сушку в ванной, взял со столика из прихожей навигатор и плюхнулся с ним на кровать. Битых полчаса он крутил его в руках, надеясь найти хотя бы намек на происхождение устройства, но безуспешно. Навигатор оставался молчаливым пластиковым монолитом, совершенно не планируя расставаться со своими секретами. Закралась мысль подковырнуть где-нибудь отверткой, но риск случайно что-то сломать был слишком велик. Тогда Артем включил его и полез изучать настройки. В самом низу основного списка нашлась иконка об устройстве. Однако там тоже было не густо. Только серия ничего не говорящих ему цифр и букв. Вероятно, серийный номер. Слабая, но все же зацепка. Артем достал из шкафа ноутбук, включил и бегло прогуглил указанный номер, но, как и предполагал, особых результатов не получил. Он не заметил, как задремал. Ему приснился тот школьник, испуганно жмущийся к вагону ярко-оранжевого трамвая. Внезапно вагон начал заваливаться на бок, а мальчик, не замечая этого, стоял и смотрел на него. Артем бежал к нему, пытался кричать, предупредить, но бестолку, он словно застыл в каком-то вязком киселе. Ноги не слушались, голос пропал, а мальчик все стоял и смотрел, затем робко улыбнулся, протянул ему свою маленькую ручку. Огромный оранжевый вагон накрыл его тенью и с громким лязгом обрушился вниз, сминая детское тельце, словно куклу. Артем проснулся от собственного крика. Сердце бешено колотилось, лоб покрылся липкой испариной, во рту было невыносимо сухо. Вечерние сумерки скрадывали комнату в неприятной серой полутьме. Коробочка навигатора лежала на груди. Полежал еще с минуту, приходя в себя, затем скинул устройство на диван. Тяжело встал и пошел в душ, включая везде свет. Константин всегда свято верил, что он везунчик. Даже несмотря на то, что осиротел 8 лет из-за неисправных тормозов встречного грузовика, заехавшего на автобусную остановку, где стояли родители. В детском доме Костя сразу подрался с задирой старшей группы. Конечно, ему задали трепку, но тем не менее, уважение он заслужил и не знал бед до самого выпуска. Ну, если, конечно, не знал бед, применимых к детдому. Позже поступил в медицинский, попал на стажировку в одной из городских больниц, где и познакомился с дядей Мишей. И это снова оказалось маленькой удачей. Дядя Миша был дородный, улыбчивый бородач, который занимался самым неподходящим к его внешнему виду делом. Дядя Миша работал патологоанатомом. Совершенно невозможно было представить, как этот, с позволения сказать, Санта-Клаус вскрывает трупы, вытаскивает внутренности, распиливает черепные коробки, но у жизни свое чувство юмора. Костя до сих пор не понимал, как его огромные ручищи управлялись миниатюрным скальпелем с такой ловкостью. К слову говоря, именно дядя Миша всегда наряжался Дедом Морозом, и шел поздравлять застрявших в новогодние праздники в больнице детей. Эх, знали бы детишки, откуда к ним пришли. Сначала они с Костей вежливо болтали ни о чем, встречаясь на улицах, на перекурах. Потом как-то спонтанно начали пересекаться в столовой. И Костя завороженно слушал многочисленные байки, коих у дяди Миши, казалось, было бесконечное число. Несколько раз он подвозил Костика до метро на своем стареньком Форде. Это нельзя было назвать дружбой, нет. Скорее, неким отеческим покровительством. Костя, который почти не помнил своего отца, и дядя Миша, который всю жизнь хотел сына, но воспитывал дочку. Они сошлись очень легко, непринужденно и незаметно для самих себя. Вскоре Константин начал замечать, что у его нового приятеля какое-то свое особое положение в больнице. И зав. Отделением, и даже сам главврач больницы называли его исключительно на «вы». У него было лучшее место на парковке. Он мог приходить и уходить с работы, когда вздумается, и множество других таких мелочей не давали Костику покоя. Как? Почему главврач, суровый и резкий мужик, со своим подчиненным, с патологоанатомом, всегда исключительно вежлив и приветлив? Когда в больнице ввели личные карты для контроля за рабочей посещаемостью персонала, дядя Миша был единственный, кто закинул карточку в бардачок машины и благополучно про нее забыл. Дядя Миша был единственный, кто мог позволить себе курить в прозекторской. Все это интриговало и тянуло к этому человеку еще больше. Неожиданный поворот произошел спустя 2 года, когда патологоанатом позвал его к себе на дачу на Новый год. Точнее, Константин думал, что это дача, но, сойдя вечером 31 декабря с автобуса перед воротами шикарного коттеджного поселка, он начал сомневаться, правильно ли записал адрес. Вальяжный охранник вышел из КПП и нарочито подозрительно уставился на слегка потерянного молодого человека с небольшим спортивным рюкзаком. Однако, услышав адрес и номер дома, изменился в лице и быстро кому-то набрал по телефону. «Михаил Александрович, это с КПП вас беспокоит? Тут парнишка говорит, к вам». «Ага, да, конечно, понял. А сейчас все сделаем. С наступающим вас». Охранник исчез в здании, ворота открылись, и Константина позвали в припаркованный на той стороне черный крузер. «Дом Михаила Александровича в самом конце поселка, почти в лесу стоит. Велено отвезти вас, чтобы не заблудились». Теперь суровый бугай был предельно вежлив и даже, казалось, немного заискивал. Удивленный такой переменой, Костя смог только кивнуть в ответ. Пока они ехали, молодой человек разглядывал проплывающие мимо дома, как завороженный смотрел на огромные коттеджи, облицованные камнем и увитые затейливыми гирляндами, словно сошедшие с новогодних открыток. Все вокруг сверкало, переливалось тысячами разноцветных огней. Именно тогда Константин пообещал себе, что когда-нибудь, не скоро, но обязательно, сам будет жить в таком же доме. Минут через 5 машина остановилась возле распахнутых черных резных ворот, где уже стоял улыбающийся дядя Миша. Он подошел к остановившемуся автомобилю и сгреб в свои медвежьи объятия вылезающего Костю. «Костик, наконец-то! Я уж думал, заблудился!» Хозяин был одет в матовый черный смокинг с бабочкой. «Дядь Миш, ну ты бы хоть предупредил о параде?» — смущенно пробурчал Костя, освобождаясь от объятий. «Не переживай!» — весело хлопнул его по спине дядя Миша. «Подберем тебе что-нибудь!» Подхватил Костин рюкзак, поблагодарил охранника, и они пошли к дому. Трехэтажный особняк с огромными панорамными окнами на первом словно распахнул Косте свои яркие праздничные объятия. Тот вечер он запомнил очень хорошо, практически в деталях. И как совершенно внезапно, в гардеробе у Михаила нашелся смокинг, идеально подходящий молодому гостю. И натянутое дружелюбие всех окружающих людей, хотя оно понятно. Константина они не знали, а его социальный статус был написан на лице. Но после того, как дядя Миша нескольким гостям сказал, что тот, возможный, его преемник, что, по правде говоря, и для самого Кости стало интересным известием, то новость эта быстро разлетелась, и на него стали смотреть уже с большим интересом. Но самый важный разговор состоялся ближе к утру, когда основная часть гостей разошлась по своим спальням. Дядя Миша позвал приятеля в свой кабинет, уставленный высокими шкафами, битком набитыми книгами. У огромного окна темнел массивный стол черного дерева. Патологоанатом подошел к небольшому бару в углу, разлил коньяк по пузатым бокалам и раскурил сигару. От образа добродушного здоровяка, который всего пару часов назад лихо отплясывал в костюме Деда Мороза, не осталось и следа. Он грузно сел в глубокое черное кожаное кресло возле тлеющего камина. Жестом пригласил располагаться в таком же стоявшем рядом. Константин сел, взял бокал, пристально посмотрел на дядю Мишу. «Ну, дядь Миш, и что это все было?» «С места в карьер узнаю молодость», — усмехнулся Михаил. «Видишь ли, Костик, весь последний год я тебя изучал, присматривался к тебе, собирал информацию, думал и делал выводы. Я знаю, что ты детдомовский, что случилось с твоими родителями, как ты сдавал госы в Медину и так далее». Костя ошарашенно молчал. «И я специально пригласил тебя, чтобы ты мог все увидеть своими глазами». «Увидеть что?» — выдавил из себя молодой человек. «Всех этих людей и вот это все вокруг. Дом, бассейн, прислугу. В общем, нормальную, хорошую жизнь, которую ты заслуживаешь, Константин. Не комната в коммуналке с безумной бабкой за стеной, а свой дом. Не вагон метро в час пика, тихая уютная пробка на Садовом кольце. Ну и много других интересных преференций». И тогда Костя понял. Вот оно. Очередной кульбит фортуны. Его личный джекпот. Но он хорошо запомнил все уроки, которые преподавали ему в детдоме. Ничего просто так не бывает. За все приходится платить, особенно за такие вот предложения. Принимать их нужно очень осторожно. Нельзя давать понять, что тебя можно легко купить. Глядя на тлеющие угли, он молча болтал коньяк в бокале, а затем, не отрывая глаз от умирающего огня, заговорил. «То есть, дядь Миш, ты, значит, привел сюда найденыша детдомовского? Показал ему, как ты красиво живешь? Какой ты король, и он, этот несчастный и убогий, должен сейчас рухнуть перед тобой ниц, в глаза преданно заглядывать, каждое слово ловить. Ты говоришь, что ты меня изучал, и как? Дашь почитать досье?» Он слегка подался вперед в кресле и выплеснул коньяк из бокала в камин. Темно-бордовые угли зашипели, ощетинившись вспышкой красно-голубого пламени. «Хероватый ты вербовщик, дядь Миш». Костя встал. «Я поеду. Спасибо за праздник. Таких у нас в детдоме не было, твоя правда. Костюм привезу на работу». Пошел к двери, мысленно про себя считая секунды и прикидывая, перегнул или нет. Дядя Миша протестующе замахал ему вслед сигарой. «Да что ж ты такой ранимый? Хорошо, прости, я не думал об этом с этой стороны. В мыслях не было тебя унижать. Ты все мне доходчиво объяснил, я был неправ. Мир?» Константин постоял с пару секунд, вроде бы раздумывая, но на самом деле успокаивая бешено колотящееся сердце. Прокатило. Этот раунд за ним, играем дальше. Вернулся обратно в кресло, сам плеснул себе коньяка в пустой бокал. «Мир. Чё-то я тоже погорячился, извини, забыли. Но правда, дядь Миш, что за цирк? Кто ты?» «Я торговец жизнью, Костик». Дядя Миша усмехнулся, глядя на удивленное лицо своего приятеля, и, приветственно подняв бокал в воздух, повторил: «Торговец жизнью».